Глава 26. «Клим, ты с ума сошел?» — орет Вика, но я не реагирую. «Помогите!» — Сева перешел уже на ультразвук. Его вопль раздражает еще больше, чем бывшей жены. Но их никто не просил делать подлости. А за все подлости всегда нужно отвечать. Мелкий дождь прямо в тему моросит, пробирает до костей, но мне сейчас все равно. Внутри все кипит от злости, даже осенний ветер не берет. «Что ты задумал?» Вика начинает рыдать, хотя ее-то я пальцем не тронул. «Клим, мы же взрослые люди, давай поговорим. Я люблю тебя!» И весь этот набор предложений вытекает из Вики на одном дыхании. «Я тебя засужу!» — гнусавит Сева. «Да, я, может, и урод, что продержал этого козла в багажнике больше 5 часов. Но вот чувство справедливости во мне говорит, что я поступил правильно». «Я замерзла, Клим!» рыдает Вика. «Зачем ты привез нас сюда? Это же стройка!» «О чудо! Ты знаешь что-то еще помимо членов и их расположенности?» Не могу сдержать себе сарказм, но уже не получается. «Клим, прекрати!» Вика трясется. «Ты меня пугаешь!» Только сейчас понимаю, что она до сих пор в моей рубашке. Спасибо, что хотя бы штаны натянула. А вот Севочка, как был в полотенце, так в него и кутается до сих пор. «А теперь у вас, братья-кролики, ну или сестренка и братишка, есть 15 минут до того, как сюда приедет миксер с бетоном. Жду подробный рассказ о том, как вы оба хотели убить моего ребенка». Рявкую я. Почему-то, когда я только думала о том, что Дуся забеременеет, думала, что я стану самым счастливым. Оказалось, что я стал еще страшным сукуном во всем, что касается моей несносной ведьмочки. И сейчас я готов действительно укатать этих дебилов в фундамент новой гостиницы. «Ты не посмеешь!» — вопит Вика. «Клим, родной, и о каком ребенке ты говоришь? Эта шлюха тебе лгала!» «Закрой свой рот, Вика!» — рявкую на бывшую. «Я женщин не бью, но ради тебя готов сделать исключение!» «Клим, Климушка, она тебя обманывает!» — снова рыдает Вика, а я пытаюсь понять, откуда в ней столько жидкости. Или у нее есть какой-то невидимый кран, который пополняет запасы воды в ней? «Вика, лучше молчи!» Прикрываю глаза. «Всеволод, слово тебе. У тебя осталось 10 минут». «И что ты сделаешь? Что тебе нужно рассказать? Что твоя Дуся шлюха? Так это все знают!» Скалится этот смертник и трясется от холода. «Она всегда умела добиваться своего. Когда у нее не вышло разбить мою семью, она пошла по другим. Ты что думаешь, что один такой лох? Да она таких ложками жрет на завтрак. А ты, олень тупоголовый, будешь растить чужого ребенка!» Сева начинает мерзко ржать. «Значит, покаяния не будет». Опуская голову, качая ею. Руки чешутся сломать ему все, что можно. «Но, бля, я же пообещал, что приеду к Дусе через 2 часа. И время почти закончилось». Телефон в кармане начинает звонить. Достаю его и не удивляюсь звонящему. «Слушай, Горский, ты можешь усмирить свою женщину?» — спрашивает Чернов. «Или тебе нужно подробную инструкцию прислать, что нужно делать?» «Я как раз работаю в этом направлении», — посмеиваюсь я. «Ну так работай активнее», — хохочет Чернов. «Евдокия, конечно, железная леди, но вот поверь моему опыту, с ее гормонами тебе еще придется хлебнуть счастье. Ты звонишь только ради того, чтобы рассказать мне о том, как нужно себя вести, или повод более веский?» Сразу перехожу к делу и замечаю, как на территорию стройки заезжает миксер. «А, Клим, прекрати это!» — орёт Вика. «Что ты там устроил, Горский?» Голос Чернова сразу меняется. «Почти самосуд», — хмыкаю я. «Здесь парочка дебилов решила, что может играть чужими жизнями. Вот думаю, что фундамент для моей новой гостиницы требует более индивидуальный подход». «Камеры отключил?» — спрашивает Чернов совершенно не то, что я ожидал. «Конечно», — хмыкаю я. «Тебе помочь?» И еще один вопрос, от которого я даже проверяю, точно ли с тем самым Черновым говорю. «А что так?» «Была в нашей сладочкой жизни тоже подобная парочка, которая решила пролезть без мыла туда, куда не следует». Отвечает уж слишком спокойно Чернов. «И?» — подталкиваю его. «Самому интересно. Кто же из нас больше псих? Теперь без мыла работают с ними», — безразлично добавляет Чернов. «Я теперь буду иметь в виду», — хохотнул я. «Имей, не буду мешать», — копирует мотон Чернов. «А Евдокию успокой и сделай ее, наконец-то, счастливой. Несчастная женщина – это бич нашего времени. К баб полно, Горский, а вот женщины – это как звезду с неба сорвать. Не упусти ее. Сколько советов, я даже не знаю, какой начать воплощать. Иронизирую я. «Шеф, куда выливать?» – раздается крик водителя по округе. «Клим, очнись!» – Вика уже переходит на виск. «Ты же добрый! Ты даже старушкам помогаешь! Прекрати все это!» «Ну ты там разбирайся!» Чернов уже смеется в трубку. «И ждем вас на официальный ужин к нам, как только Евдокию выпишут». «Я так понимаю, дружба с семьями нам гарантирована?» – спрашиваю у этой акулы бизнеса. «Я не прочь с тобой пообщаться», — хмыкает Чернов. «Вдруг тоже захочу заняться гостиничным бизнесом». «Имей совесть, Чернов, тебе своих миллиардов мало». «Да не переживай», — не унимается Чернов. «Своих топить не буду». Мы прощаемся с Черновым, и мне даже как-то легче становится. Поднимаю взгляд на водителя, что привез бетон на стройку, и машу ему в сторону, куда выливать. «Клим, Клим, очнись, это же я, Вика! Ты меня с детства знаешь! Твой дедушка катал нас на лошадях вместе!» Крик Вики разносится вокруг, утопая в гуле работающего двигателя. «Да не было ничего у меня с этой сукой!» А вот и Севушка не выдержал, как только миксер начал сдавать назад. «Она только и подходит для траха! Тебе быстро надоест!» Быстро подхожу и бью Севу в рожу еще раз. Тот не удерживается и падает в грязь. Раздражают. Вика снова вопит, а у меня голова болит уже. «Еще раз увижу вас рядом с моей семьей, и это станет ваше последнее действие в этой жизни. Я не мой дед, Вика», — перевожу взгляд на бывшую жену. «Благородства во мне намного меньше. Советую об этом помнить, когда в следующий раз будете задумывать какую-то пакость. Ах да», — вспоминаю тут же о недавнем спектакле Вики. «А куда же делась твоя беременность, Викуля? Или новоиспеченный папаша не обрадовался стать отцом?» Ответа не жду, но получаю испепеляющий взгляд. По глазам вижу, что Вика меня поняла в этот раз правильно. Поражение тоже вижу в ее взгляде. А еще отчаяние. Так и хочется сказать. Я же предупреждал. «Как мы отсюда уедем, Клим?» Слышу в спину, но ничего не отвечаю. Меня это больше не интересует. Пусть разбираются сами. Тем более, чувствую я, что любимая супруга Сева потеряла благоверного и скоро с собаками искать поедет его. Интересно было бы посмотреть на этот концерт, но у меня планы. Я должен приручить одну красотку, а точнее, окольцевать, приласкать, залюбить и сделать самой счастливой, и главное, моей.